Когда Додзигун спросил, как ее зовут, оказалось, что фамилия ее Инь, а имя Жохуа. Примечание. Жохуа, буквально словно цветок. В то же самое время Жохуа — название цветка. Услыхав это имя, Тан Ао внезапно вспомнил свой давнишний сон. В следующей главе будет рассказано, что произошло дальше.